Мужчина кивком показал на свободное место рядом с фургоном. «Что стряслось с вашей машиной? Застигнутая врасплох?» Нили ошеломленно моргнула. «Откуда вы знаете о машине?» «Видел, как вы из нее выбирались». «Она не позволит сбить себя с толку. О моей машине не волнуйтесь. Как насчет вашего ребенка?» Она протянула ему малышку, но он не шевельнулся, только уставился на нее, как на некий посторонний предмет. Наконец он обернулся к девчонке. «Люси, возьми ее и полезай в фургон». «У тебя что, рука сломана? Или вдруг стал инвалидом?» — огрызнулась Люси. «Делай, как сказано. И покорми ее, прежде чем отправимся в путь», — прошипел незнакомец так грозно, что Ниля не удивилась, когда девочка послушно взяла у нее ребенка. Однако у Люси хватило мужества послать ему убийственный взгляд, прежде чем дернуть на себя дверцу и забраться внутрь. Мужчина по имени Жорик продолжал смотреть на Ниле сверху вниз. И хотя она никогда не считала себя миниатюрной, он казался ей настоящим исполином. На носу красовалась крошечная горбинка, словно незнакомец сломал его, задев двухтавровой балкой, которую в это время размахивал. «Это не мой ребенок», — пояснил он, — «и старший тоже». «В таком случае, что у вас с ними общего?» «Я был другом ее матери. Поговорим лучше о вас. Где машина?» В мозгу мгновенно зазвучал предостерегающий голос. «Осторожнее! Опасность! Нечего тут рассказывать. Ее украли, верно?» Он не спускал с нее глаз. «Господи, хоть бы не узнал!» Ниле немного опустила голову, чтобы уклониться от чересчур любопытного взгляда. «Почему вы так считаете?» «Вы припарковали ее рядом с моей, а теперь она исчезла. Кроме того, вы оставили ключи в замке зажигания». Ниле резко вскинула голову. «Вы их видели?» «Угу». «Видели и ничего не сказали». «Ну, я подумывал сам ее угнать, да испугался лягушки». Не будь Ниле так расстроена, непременно засмеялась бы. Речь незнакомца выдавала в нем человека образованного, что странно не вязалось с суровым обликом много повидавшего в жизни парня. Его взгляд скользнул по ее животу, и Ниле с трудом подавила порыв опустить глаза и убедиться, что подушка на месте. «Советую вам немедленно позвонить в полицию штата», — заметил он. «Я заметил здесь хичкайкера. Не удивлюсь, если он устал ждать, пока кто-то его подберет, и решил воспользоваться бесплатным транспортом, который вы так любезно ему предоставили. Я могу подождать, чтобы дать им описание его внешности». Но Ниле не собиралась звонить в полицию. «Все в порядке. Вам не стоит терять время. Ничего страшного». Он, казалось, пытался вспомнить, где ее видел. Ниле все больше нервничала. «Не хочу вас задерживать, но, тем не менее, спасибо». Она повернулась, чтобы уйти. «Не двигайтесь, стойте, где стоите». Глава 5. «Где же он ее видел?» Мэтт продолжал изучать смотревшую на него с подозрением женщину. Что-то в ее осанке и манере держаться напоминало об особах королевской крови, но худоба, длинная тонкая шея и отсутствие обручального кольца говорили о трудных временах, которые она переживала. Ладони и ступни были почти смехотворно малы по сравнению с большим животом. В глазах светились мудрость и знание жизни. Он невольно подумал, что ей пришлось нелегко. Эти ярко-синие глаза, такие знакомые. Он был уверен, что до этого дня никогда не встречался с этой женщиной. Откуда же это непонятное чувство? Ее нежелание вызывать полицию разожгло в нем журналистский инстинкт ищейки. «Вы не собираетесь заявлять о краже, верно?» На шее судорожно забилась маленькая жилка, но внешне незнакомка оставалась спокойной. «Почему вы так считаете?» «У нее есть что скрывать, и он, кажется, догадался, в чем дело». «О, не знаю, может быть, потому что это не ваша машина?» В глазах незнакомки появилась настороженность, но не страх. Несмотря на жизненные передряги, храбрости даме не занимать. «По-моему, это вас не касается». Он, очевидно, задел ее за живое и поэтому вновь ринулся в атаку, ударив наугад. «Опасаетесь? Полицейские узнают, что вы увели машину у своего дружка». Женщина вызывающе прищурилась. «Откуда вы взяли, что у меня есть дружок?» Он многозначительно кивнул на ее внушительный живот. «Не подружка же это с вами сделала?» Она уставилась на свой живот с таким видом, словно совершенно о нем забыла. «Ах, это! Вы не носите обручального кольца и ездите в похищенной машине, все сходится».